Глава 8. Ловушка для синеглазки. Если еще вчера чесались кулаки набить кому-то морду, то сегодня даже нудные лекции летели незаметно. Все потому, что вчера я сначала выпустил пар, разрезая волны, а затем придумал, как развлечься на выходных. Океан вообще не допускает мыслей. Зазеваешься, и тебя захлестнет волной, а после поволочет на дно. Либо будешь тормозить башкой о песчаный берег, рискуя сломать шею. Поэтому укрощение океана — единственный способ выбросить все лишнее и от всего освободиться. Злость на отца действительно отступила. Но стоило оказаться на суше, как память снова подкинула воспоминания о красноволосой девчонке. Верно, Мейс будто отбойное течение затягивало под воду в океан, и я не мог перестать о ней думать. А как справиться с Йетховой обратной тягой? Конечно же, поддаться ей. Значит, нужно заполучить калейдоскопницу. Ха, идея пришла в голову внезапно, но уже безумно мне нравилась. Ну а что? Почему я должен отказываться? Мэй симпатичная, и судя по тому, что не побоялась бросить мне в лицо оскорбление, еще и строптивая. Может, она вообще сделала это нарочно? Наверняка она та еще горячая штучка. Но для начала стоило узнать о ней побольше. Поэтому вчера, вернувшись домой и приняв душ, я написал Родросу: «Найди для меня всю информацию по Верне Мэйс». Через минуту пришел ответ. «Хорошо». За что мне нравится Родрос? Он не задает лишних вопросов и надежен, как горный хребет Дракур. До знакомства с Родди я бы воспользовался помощью Шадара, начальника службы безопасности отца. Он может узнать что угодно. Я вообще сомневаюсь, что для этого в Йерха существуют какие-то границы. Шадар предан нашей семье, но больше всего он предан отцу. Значит, о моем интересе к девчонке сразу стало бы известно Дигхарту Кьярду, а мне это совершенно не нужно. Словом, я привык справляться своими силами и собственными связями. Зачастую получалось даже быстрее, чем могло быть через Шадара. Вот как сейчас. Не успел я надеть чистую футболку, а Родди уже прислал файл. Родителям Родроса принадлежала корпорация Бигихор, занимающаяся информационными технологиями и охранными системами. Уверен, во всем Ландархорне нет ни одной камеры или турникета, которые установили не они. Насколько мне известно, они даже создавали систему Политари, но к ней у Родди доступа не было. А вот к системе Кейпдора был. Однажды он признался, что, зная слабые звенья в защите, попросту взломал ее. Поэтому Родрос мог узнать всю личную информацию любого студента Академии. Я упал поперек кровати и открыл учебное досье Верны Мэйс. И удивился тому, какое оно короткое. В личных файлах было все, от школьных оценок и рекомендательных писем до домашнего адреса. Обычно в досье Вьерхов рассказывалось о родителях и других ближайших родственниках, которые внесли значительный вклад в развитие Академии. Каким образом прославили, читай, сколько денег потратили на процветание Кейпдора. Дальше шли школьные достижения вроде побед в спортивных или интеллектуальных соревнованиях, и даже находилось место для хобби. У Мэйс все это отсутствовало. Ладно, люди не могут разбрасываться деньгами, но хоть что-то толковое там должно было быть. Но нет, даже в графе родителя стоял прочерк, не говоря уже о хобби или спортивных победах. Зато, как я и думал, калейдоскопница поступила в академию не за свои синие глаза, а за старательность и успеваемость выше среднего. И даже сейчас училась на отлично. Люди, как правило, терялись в Кейпдоре. Школьная программа людей не отличалась высоким качеством, и им приходилось многое нагонять. Так что девчонка молодец. Но это, пожалуй, все, что удалось выяснить. Мало. Очень мало. Значит, остальное придется узнавать самому. Мои размышления прервал вызов Потапиту. Звонила Рамина. Как не вовремя. Я поморщился, но нажал ответить. «Привет, Лайт!» — протянула она. «Как настроение?» Судя по золотистому узору за спиной, Рамина сидела, прислонившись к изголовью кровати в своей спальне. На ней был струящийся халат жемчужного цвета, который небрежно распахнулся, открыв взору ложбинку, от которой сходили с ума все парни. Все, кто хоть раз заглянул в ее декольте, мечтали заглянуть еще глубже. Все, но не я. «А то я могу его поднять?» — лукаво заметила Рамина. Намек был более чем прозрачным. «Не сомневаюсь», — не поддержал я шутку. «Зря отказываешься. Ты мог бы приехать ко мне прямо сейчас. Родители все равно на каком-то званом обеде, от которого я смогла отвертеться». «Позови подружек». «Не хочу подружек», — отмахнулась она. «Хочу тебя». «Ты же помнишь наш уговор, Роми». Вьерха сжала губы в тонкую линию. В глазах на мгновение сверкнул гнев. Впрочем, она тут же поправила идеальный локон и снова улыбнулась. «Зря. Мы же по-прежнему друзья, Лайт». «Только друзья». «С Раминой мы встречались весь первый курс, и у нас ничего не получилось. Мы слишком похожи. Мне казалось, она согласилась с тем, что нам нужно расстаться, но стоило вернуться в академию после летних каникул, как начались намеки. Мне это совсем не нравилось, а временами раздражало. Сейчас вообще захотелось поскорее закончить разговор и вернуться к гораздо более интересному занятию — изучению фотографии Вирны в школьном досье. Пусть даже изображение не передавало всей глубины ее глазищ». Девушка разочарованно вздохнула и спросила. «Помнишь про вечеринку?» Оторвавшись от созерцания фотки, я снова вернулся в реальность. «Лорнелла, пойдешь?» Вечеринки Лорна Лоока среди обычных студенческих попоек выделялись лишь размахом и абсолютной свободой. Туда приходили те, кто хотел оттянуться по полной, не оглядываясь ни на чье мнение. Но у меня были свои способы оттянуться по полной, и я уже давно ни на кого не оглядываюсь. Поэтому я открыл был рот, чтобы отказаться, но тут меня осенила новая идея. Вечеринка — прекрасный способ узнать Вирну. «Да, буду», — ответил я. «Роме, мне нужно идти». И почти не солгал. По правде говоря, давно мне не было так интересно. Осталось только придумать, как затащить туда Синеглазку. Потому что, судя по ее оценкам, учится она исключительно. К тому же подводная зоология у нас не так часто. А я не собираюсь ходить кругами, как рельенская акула от урока до урока. План был до банального прост. Перехватить ее в одном из коридоров Академии и пригласить на вечеринку к Лорнеллу. Но все оказалось еще проще. Кроме доступа к файлам, Родрос мог входить в систему Кейпдора и узнавать все обо всех онлайн. О зачисленных баллах, о нарушениях. В случае с людьми, учитывая форму с датчиками, даже местонахождение того или иного студента на территории Академии. О последнем я узнал только сегодня. «Какого Йетха?» — спросил я. «Это что, правда? Зачем им отслеживать калейдоскопников?» Я даже обернулся на Хара, но у друга был не менее удивленный вид. Мы втроем расположились на скамейках на стадионе. Здесь можно было поговорить без лишних ушей. Первокурсники как раз готовились к силовым тренировкам, и до слов Роди я лениво наблюдал за их потугами и раздумывал, идти ли мне сегодня на свои. «Чтобы не утащили форму», — пожал плечами Родрос. «Так написано в правилах». «Да кому она нужна?» — рассмеялся я. «Ну правда, хуже форма, чем академическая, не придумаешь. Все выглядят так, словно сошли с конвейера Бигихор, а девчонки в ней вообще напоминают храмовых служительниц. Видимо, кто-то пытался украсть. Как же мало я знаю о калейдоскопниках». Нет, конечно, среди людей много таких, для кого украсть стиль жизни, но зачем рисковать своим местом в Академии ради едховой тряпки? Это не укладывалось в голове. А что за правила? Есть целый список того, за что калейдоскопника могут исключить из Кейпдора, кивает Родрос. Сейчас перешлю его тебе. Я открыл принятый файл и присвистнул. 15 страниц? Шутите? Хар, заглянувший мне из-за плеча, хохотнул. Для вьерхов не наберется и одной. Да уж, мне, например, нужно очень постараться, чтобы вылететь из Академии. По крайней мере, совсем забить на учебу. И то для начала ректор доложит отцу, тот вправит мне мозги. Ну, это если теоретически. Мне незачем забрасывать Кейпдор, я учусь для себя, а не для кого-то. Но для меня правила смягчены, и преподаватели могут закрыть глаза на многое. А вот человеку достаточно прогулять несколько пар без уважительной причины, немного не добрать до проходного балла на тестах, разок подраться на территории Кейпдора, оскорбить магистра, появиться на занятиях без формы, повредить форму, каким-то образом оскорбить форму. У них вообще с этой формой куча подпунктов было. Да, и Вирна Мейс, правильная девчонка и образцовая студентка, не явилась сегодня на первую лекцию. И на вторую тоже. Незадолго до конца второй пары программа Родроса, скачанная на мой тапет, показала, что Мейс все-таки явилась, но заработала вызов к декану. Для любого вьерха ерунда, а для калейдоскопницы, как я понял из того длиннющего свода правил, большие проблемы. Поэтому отправился следом, не раздумывая. Как оказалось, успел вовремя. Декан Леобиологов, вот кто настоящая Маруна, собиралась выставить девчонку из Кейпдора. Именно тогда, когда я ее нашел и решил познакомиться поближе. Да мне давно не было так интересно, хотя мы с калейдоскопницей еще толком не разговаривали. Я все продумала, эта едхова декан чуть мне все не испортила. Но, с другой стороны, именно благодаря ей я и поймал девчонку на крючок. Теперь Вирна Мейс моя должница, и это самая хорошая новость за последнее время. Осталось лишь дождаться выходных.